уже утро. Я чувствовала вокруг солнечный свет, но что-то мешало мне открыть глаза. Я поднесла руку к лицу, и мои пальцы коснулись металла. Я всю ночь проспала в маске солнца. Свой сон я помнила так же отчетливо, как 5 раз пересмотренный фильм. Вот только было одно важное отличие. Этот фильм я не смотрела, а прожила. Я на полном серьезе спускалась в Аид, потом дрожала от страха и наполнялась победным ликованием. И еще во сне я была мальчиком, довольно еще мелким по нашим современным понятиям, и переживала его мысли как свои. Я знала теперь, что это такое — думать как мальчик. Впрочем, если честно, я и раньше знала, и даже имела некоторый практический опыт. Удивительным было другое. Я не только бегала по растворяющимся в темноте лестницам из чужого сна, но еще и вспоминала чью-то жизнь как свою. А про свою я в этом сне не помнила ничего. Я была другим человеком на все 100%. Вернее, я им был. Гендер, как учит партия, есть социальный конструкт, согласование глаголов и подавно. Я почувствовала легкий запах травы и поняла, почему меня посетила мысль про гендер. Где-то неподалеку, несмотря на ранний час, уже готовили прогрессивную революцию. Вчера мне совершенно не хотелось глядеть на корпоративных, а должен бороться за признание мировой, и особенно англосаксонской, но еще и германо-французско-татаро-латышской культурно-политической вины за наш непрерывный геноцид и исторический рабский статус. «Никого не забыл?» — спросила Сара. «Забыл, Чехов. Если бы не чешский корпус, Колчака бы не сдали красным. Вся история могла бы пойти по-другому. Жрут, понимаешь, книдлики с русской кровью». «А черные тоже перед вами провинились?» «Черные — наши естественные соратники в борьбе против белого западного кровососа. Наш месседж должен быть таким. Черные, коричневые, желтые — все люди с цветной кожей, мы ваши угнетенные братья. Белый нигас. И вместе мы растерзаем лицемерную западную элиту, душащую вас системным расизмом. Нас душат вместе с вами. Суть не ПСС. Их власть имеет примерно ту же природу, что и власть коммунистов. То есть опирается исключительно на то, что ее захватили. Вместе с правами крупной собственности, кстати. И теперь упыри все это воспроизводят с помощью разных технологий. Силовых и информационных». «Вас эти упыри возмущают», — вставил Майкл. «Меня возмущает не то, что они упыри», — ответил Алексей, «а то, что они при этом еще и дебилы. Чтобы легитимизировать свой хейст, они как бы говорят: да, мы украли весь ГУЛАГ, мы офигели на букву Х, но зато мы вас воспитываем. Защищаем вас от русского языка, а русский язык от вас. Защищаем наркотики от гомосексуализма, а гомосексуализм от наркотиков. Заботимся о вашем здоровье, душевном и телесном. Объясняем, как вам следует жить, и будем пороть, пока не научитесь. Поэтому без нас никак. Мы в центре циклона и будем сосать вашу кровь дым». Он перешел на русский. «Знаете, Саша, бывают 200-е, 300-е, а еще бывают 2000-е. Вот это про нас. Потому что миллениалы живут на Западе. Так вот, 2000-е сочиняют кликбейтный заголовок, вешают под ним кровавое видео и цепляют на него 3 рекламных блока, которые нужно профильтровать мозгами перед тем, как пустят посмотреть на кровушку». 200-е, 2000-е. Как-то очень нумерологично, сказала я. «Лучше тогда миллениепуты. Те, кто вырос, повзрослел и начал увидать при Путине». «Пожалуйста, по-английски», — попросил Майкл. «У вас в России есть гражданское сознание? Медиа его отражают?» «Да», — ответил Алексей. «Я опишу, как это работает. Допустим, муж-насильник в Саратове до смерти забивает жену. Сначала из бедняжки сделают мега-кликбейт для дебилов, а потом в информационном эфире для умных всплывет профессорка гендерных исследований из ВШЭ, базирующаяся в настоящем...» «Было бы и прикрутить фитилек. Главное, что дующий из прошлого ветер уже не повалит меня на палубу, потому что теперь непонятно, откуда дует сильнее. В коридоре я вспомнила, что пару дней назад пришло длинное письмо от Антуши, где он тоже что-то писал про кликбейт. Я проглядела его по диагонали, но сейчас, подивившись такому синхрону, захотела ознакомиться с его посланием подробно. Антоша ни о чем не спрашивал, не интересовался, где я, зато много рассказывал о себе. Во-первых, он ушел из экзистенциальной бездны. Во-вторых, решил полностью посвятить себя литературе. Теперь он писал уже не свою бесконечную японскую книгу, где я успела отработать лягушкой, а абсолютно новаторский роман о судьбах России, который назывался «Не клич судьбину». Новаторство заключалось в том, что весь роман состоял из тех самых кликбейтных заголовков. Текст, — объяснял Антоша, — строится по тому же принципу, что Евгений Онегин сказал соседей конским ржанием. 1.8. Преступник на розовом самокате отнял у москвича фалоимитатор. 1.9. Россиянин побил ребенка из-за осанки, решил успокоить его и задушил. 1.10. Расчленивший журналистку-изобретатель женился на уроженке России. 1.11. Увезенная в Азербайджан лесбиянка рассказала о жизни на цепи. 1.12. Евдокия Мохнаткина согласилась на откровенные съемки. 1.13. Выживших на банной вечеринке россиян позвали на шоу и обозвали дебилами. 1.14. Решена загадка зарождения сознания в мозге. Блок второй. 2.1. Юноша жестоко убил крестом священника-педофила. 2.2. Пассажирка самолета помята, где кончился прошлый. Эмодзи эффектной блондинки, спустившейся в прошлое так глубоко, что оттуда не виден будущий подвал с древнерусскими трупами, над которыми кликбейтные преступники на розовых самокатах отнимают фалоимитаторы у белых нигов, мечтающих гендерно выйти в свет в стрингах со стразами или хотя бы бюджетно помочиться за будкой в новой России.png.